Приложение. Сказки и рассказы, которые напечатаны в приложении к повести «День египетского мальчика», это переводы настоящих древнеегипетских сказок и рассказов. Все они были много сотен лет назад написаны в Египте, на папирусах, глиняных черепках, обломках камня. Археологи находили эти рукописи во время раскопок, часто совсем неожиданно. Из года в год на западном берегу Нила, в горах, недалеко от знаменитой столицы древнего Египта, города Фиф, велись раскопки. Здесь, в пустынных скалах, почти лишенных растительности, было обнаружено много гробниц, вырубленных в камне более 3000 лет назад. Среди этих гробниц нашли одну, которая принадлежала египтянину, архитектору Сенеджему, жившему в XIV веке до нашей эры, то есть почти 3500 лет назад. Гробница была украшена прекрасными росписями. Археологи увидели на стенах написанные яркими красками портреты самого Сенеджема и его жены. В гробнице было найдено много разнообразных вещей. Кресла, сосуды, целый набор инструментов архитектора, отвесы, линейки, меры длины. Но самой интересной находкой оказался большой кусок известняка, в метр длиной и в 22 сантиметра шириной, покрытый какой-то египетской надписью. Каково же было удивление археологов, когда оказалось, что это отрывок из древнеегипетской повести о приключениях египтянина Синухета. В другой гробнице нашли небольшой деревянный ящичек. На его крышке был нарисован черный шакал. Ящик открыли и увидели в нем много папирусов. Но когда ученые попробовали их развернуть, то оказалось, что папирусы от времени стали такими хрупкими, что при прикосновении почти рассыпались в пыль. Поэтому над папирусами пришлось долго работать, пока удалось их закрепить, развернуть и прочесть. Среди найденных здесь папирусов были две повести — «Речи красноречивого земледельца» и уже знакомые нам «Приключения Синухета». Еще до этих находок ученым были известны некоторые рукописи с литературными произведениями древних египтян. Постепенно стали появляться новые. Иногда людям, путешествовавшим по Египту, удавалось случайно купить интересный папирус у торговцев древностями. Так был куплен папирус, на котором тоже была написана повесть о Синухете. Этот папирус теперь хранится в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Случалось, что ученые находили в архивах музеев неизвестно когда и кем купленные папирусы. В Эрмитаже в Ленинграде был обнаружен папирус с интереснейшей сказкой о потерпевшем кораблекрушении. Но до нас дошло лишь немного из того, что когда-то было создано египетским народом. Много папирусов погибло, часть еще не найдена, а сказки, высмеивающие фараонов, вельмож и жрецов, вообще не могли быть записаны в те времена и передавались устно. Но и те папирусы, которые мы можем теперь прочитать, говорят нам о высокой культуре египтян, о богатстве их литературы. В этом приложении вы можете прочесть некоторые египетские сказки и повести, те самые, которые читали и переписывали в школах египетские мальчики, как об этом и рассказано в книге.